596. Декабрь 2. Сосна. Сын ни на миг себя не умаляет. Большая явленная ценность. Старое вечно новым, и новое вечно старым. Без страсти стоит над двумя. Когда мысль оформилась, записать надо. Через высший канал получается. Волну новую посылаю. Я и сын встретимся, к тому готовлю. Матери заменишь. Не в писании, но в светопреломлении дело. У света стоящие, соблюдите устав мой. Человек сам вселенная. Все в сознании. В скобках. Матерь Агни-йоги пишет о пробуждении кундалини во мне, о близком восприятии высшими центрами. Владыка говорил о ясновидении и яснослышании.